Глава 8. Договор. 1. И снова Кел проснулся на кровати Лайлы. Впрочем, на этот раз он обнаружил, что веревок не было. В памяти всплыли Холланд, проулок и кровь, а затем хватка Лайлы и ее голос, монотонный как дождь. Кстати, дождь уже прошел, и неяркий утренний свет пробивался сквозь тучи. На мгновение Келу захотелось домой, причем не в убогую комнатку в рубиновых полях, а во дворец. Он закрыл глаза и почти услышал, как Рай стучит в дверь и велит одеваться, потому что кареты заждались, да и люди тоже. «Собирайся или оставлю тебя здесь», — сказал бы Рай, врываясь в комнату. «Тогда оставляй», — со вздохом ответил бы Кел. «Не выйдет», — отрезал бы принц со своей фирменной ухмылкой. «Только не сегодня». За окном прогромыхала повозка. Кел моргнул, и Рай растаял в воздухе. Интересно, королевская семья о нем волнуется? Они хоть догадываются, что происходит? Хотя откуда? Даже Кел мало что понимал. Он знал лишь, что у него есть камень и что от него нужно избавиться. Кел попробовал сесть в кровати, но тело так запротестовало, что парню пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать. Кожа, мышцы, сами кости — все непрерывно ужасно ныло, словно Кел был одной большой ссадиной. Боль причиняли даже стук сердца в груди и пульсация крови в венах. Он ощущал себя мертвецом. Кел еще никогда не был так близок к смерти и никогда не хотел так к ней приближаться. Когда боль, или, по крайней мере, ее новизна, притупилась, он все-таки сел. Кел поморгал, фокусируя взгляд, и обнаружил, что смотрит прямо в глаза Лайлы. Она сидела на стуле возле спинки кровати и держала на коленях пистолет. «Зачем ты это сделал?» — спросила она, словно только и ждала, пока маг проснется. Кел прищурился. «Что именно?» «Вернулся», — тихо сказала она. «Зачем ты вернулся?» В воздухе повисло невысказанное и без того понятное «за мной». Кел попытался собраться с мыслями, но они были такими же неповоротливыми, как и тело, и причиняли такую же боль. «Не знаю». Лайла ответ не впечатлил, но она лишь вздохнула и засунула оружие обратно в кобуру. «Как самочувствие?» «Кошмар», — подумал Кел. Окинув себя взглядом, он понял, что хотя тело и ныло, раны на груди и ладони почти зажили. «Сколько я спал?» «Пару часов», — сказала Лайла. Кел аккуратно потрогал ребра. Такие глубокие порезы заживали несколько дней, а не часов. Если, конечно, у него не было. «Я помазала этим», — пояснила Лайла, швырнув ему круглую жестянку. Кел поймал ее на лету, слегка при этом поморщившись. Металлическая баночка была не подписана, но он сразу узнал ее. На крышке была королевская эмблема, чаша и восходящее солнце. В баночке хранилась целебная мазь. «Где ты это взяла?» — нахмурился он. «В кармане твоей куртки», — ответила Лайла, подтягиваясь. «Кстати, ты сам-то знаешь, что твоя куртка на самом деле — это несколько одежд. Мне пришлось обшарить штук 5-6, пока я это не нашла». Кел уставился на нее, разинув рот. «А что?» — спросила она. «Откуда ты узнала, для чего это нужно?» Лайла пожала плечами. «Ниоткуда?» «А если бы это был яд?» — возмутился он. «Тебе не угодишь», — фыркнула она. «Она хорошо пахла, хорошо выглядела». Кел охнул. «Ну и, конечно, я сперва попробовала на себе». «Ты сделала что?» Лайла скрестила руки на груди. «Я два раза не повторяю, так что можешь таращиться на здоровье». Кел покачал головой, выругавшись в полголоса, а девушка кивнула на стопку одежды в изножье кровати. «Бэрон принес это для тебя». Кел нахмурился. Они с Бэроном заключили договор, но проживание и питание в условия не входили. Теперь он будет должен Бэрону за то, что выручил его из беды. Потянувшись за чистой рубашкой и осторожно накинув ее на плечи, Кел почувствовал на себе взгляд Лайлы. «В чем дело?» — спросил он. «Ты сказал, что тебя никто не выследит». «Я сказал, никто не сможет», — поправил Кел. «Потому что действительно никто не может, кроме Холланда». Кел посмотрел на свои руки и насупился. «И я никогда не думал, один еще не значит никто, Кел», — сказала Лайла. Она выдохнула и взъерошила подстриженные темные волосы. «Но, по-моему, ты немного запутался». Кел удивленно поднял голову. «Она действительно его оправдывает?» «К тому же я стукнула тебя книгой». «Что? Ничего», — отмахнулась Лайла. «Так этот Холланд, он похож на тебя?» Кел сглотнул, вспомнив, что сказал Холланд в проулке. «Возможно, у нас с тобой и одинаковые способности, но это не делает нас равными». и его мрачный, почти презрительный взгляд при этих словах. Кел подумал о клейме, выжженном на коже другого Антари, мозаике шрамов на его руках, и о том, как самодовольно улыбнулся белый король, когда Холланд резал себе руку над кубком. Нет, Холланд совсем не похож на Кела, а Кел на Холланда. «Он тоже может перемещаться между мирами», — объяснил Кел. «В этом мы похожи». «А глаз?» — спросила Лайла. «Это знак нашей магии», — сказал Кел. «Нас называют Антари. Маги крови». Лайла закусила губу. «Есть и другие, о которых я должна знать?» — спросила она, и Келла померещилась, что по ее лицу пробежала какая-то тень, которая почти тотчас исчезла. Кел медленно покачал головой. «Нет, нас только двое». Он рассчитывал, что Лайла вздохнет с облегчением, но ошибся. «Поэтому он тебя не убил». «Что ты хочешь сказать?» Лайла подалась вперед на стуле. «Ну, он вполне мог тебя убить, если бы захотел. Зачем тогда пускать из тебя кровь? Ради забавы? Не похоже, что его это забавляло». Она была права. Холланд вполне мог перерезать ему глотку, но не сделал этого. «Убить Антари впрямь довольно трудно», — вспомнил Кел слова Холланда. «Но мне приказано». «Приказано что и кем?» Кел задумался. «Возможно, отнять у Антари жизнь и трудно, но вполне выполнимо. Холланд не подчинился приказу или, наоборот, выполнил его?» «Кел...» — напирала Лайла. «Холланда ничего не забавляет», — проговорил он еле слышно, а потом резко вскинул голову. «Где камень?» Лайла смерила его долгим, испытующим взглядом, а потом сказала: «У меня?» «Отдай», — потребовал Кел, удивившись собственной настойчивости. Он говорил себе, что безопаснее иметь камень при себе, но на самом деле ему хотелось держать его в руках. Кел не мог отделаться от ощущения, что если бы он взял камень, его мышцы перестали бы ныть, а кровь налилась бы силой. Девушка закатила глаза: «Даже и не начинай». «Лайла, послушай меня. Ты даже не представляешь, что вообще-то...» — перебила она, вставая. «Я уже начинаю неплохо представлять, на что он способен. Если хочешь получить его обратно, расскажи мне об остальном». «Ты не поймешь», — отмахнулся Кел, хотя теперь он не был стопроцентно уверен в этом. «Испытай меня», — с вызовом бросила она. Кел покосился на эту необычную девушку. Кажется, Лайла Барт умела разбираться в жизни. Она была до сих пор жива, и это о чем-то говорило. К тому же вернулась за ним. Кел не знал, почему воры и бандиты обычно не отличались устойчивыми моральными принципами, но знал, что без нее оказался бы в гораздо более плачевном положении. «Ну хорошо», — произнес Кел, спуская ноги с кровати. «Этот камень из места под названием Черный Лондон». «Ты говорил о других Лондонах», — кивнула она, словно эта идея была странной, но не такой уж невероятный. «Смутить ее нелегко. Сколько их всего?» Кел поправил волосы после дождя и сна, торчавшие в разные стороны. «Всего существует 4 мира», — начал он. «Представь себе 4 разных дома, построенных на одном фундаменте. У них мало общего, не считая географического расположения и того, что в каждом есть свой вариант этого города на реке, протекающий через эту островную страну. Причем в каждом из миров этот город называется Лондоном». «Наверное, можно запутаться». «На самом деле нет. Если живешь только в одном из этих городов, то никогда не нужно думать о других. Но поскольку я перемещаюсь между ними, то различаю их по цвету. Ваш Лондон серый, мой — красный. Лондон Холланда — белый. А черный Лондон ничей». «Это почему?» «Потому что он пал», — ответил Кел, потирая затылок и горько сожалея об утраченных монетах. «Погрузился во тьму». «Во-первых, Лайла, ты должна понять, что магия — это одушевленное существо, она живая. Немного в другом смысле, нежели ты или я, но все равно живая». «Поэтому она разозлилась, когда я попробовал от нее избавиться?» — спросила Лайла. Кел нахмурился. Он никогда не видел, чтобы магия была настолько живой. «Почти 300 столетия назад, — медленно заговорил он, — все 4 мира были тесно связаны. Магия и те, кто ею владел, могли относительно легко перемещаться между ними через многочисленные источники». «Источники? Места магической силы», — пояснил Кел. «Некоторые маленькие, неброские, например, рощица на Дальнем Востоке или ущелье на континенте, а другие огромные, как ваша Темза». «Темза?» — переспросил Лайла, насмешливо выркнув. «Источник магии?» «Пожалуй, величайший в мире», — кивнул Кел. «Тебе этого не понять, но если бы ты увидела ее в моем Лондоне...» Кел внезапно умолк. «Как я говорил, двери между мирами были открыты, и все четыре Лондона сообщались между собой. Но, несмотря на постоянные перемещения магии, их силы не были полностью равны. Если сравнить подлинную магию с огнем, то черный Лондон находился в самом жарком месте. Следуя этой логике, вторым по силе был белый Лондон, и Кел об этом знал, хотя и не мог сейчас этого представить. Считалось, что магия не только пульсировала в крови, но и пронизывала все и вся, подобно второй душе. В какой-то момент она стала настолько могущественной, что свергла своего хозяина. Мир пребывает в равновесии, — продолжил, помолчав, Кел. Человеческая природа находится на одной чаше весов, а магия на другой. То и другое есть в каждом живом существе. В идеальном мире они существуют в некой гармонии, не пытаясь друг друга превзойти. Но большинство миров несовершенны. В вашем сером Лондоне человеческая природа стала сильной, а магия слабой. А в черном Лондоне все произошло наоборот. Люди позволили магии завладеть ими. И она сожгла их дотла, чтобы поддержать собственную энергию. Люди стали сосудами, проводниками ее воли, и с их помощью она превратила каприз в реальность, размывая и взламывая границы, создавая, разрушая и портя все вокруг. Лайла молчала, слушала и ходила взад-вперед. «Она распространялась, как чума», — продолжал Кел. «И три остальных мира замкнулись в себе и заперли двери, чтобы помешать распространению эпидемии». Он не сказал, что именно самоизоляция Красного Лондона вынудила другие города последовать ее примеру, и Белый Лондон оказался зажатым между закрытыми дверями и бурлящей магией Лондона Черного. Кел не сказал, что мир, пойманный в ловушку, был вынужден бороться с тьмой в одиночку. Источники были ограничены, а двери заперты. Остальные три города оказались изолированы и начали развиваться по-разному, став такими, как сейчас. Но что стало с Черным Лондоном и его миром, мы можем только догадываться. Магия нуждается в живом хозяине, она расцветает лишь там, где кипит жизнь. Поэтому многие предполагают, что чума выжгла дотла своих хозяев и в конце концов израсходовала все топливо, оставив после себя лишь обугленные останки. Никто не знает наверняка. Со временем Черный Лондон превратился в страшную легенду, рассказанную столько раз, что некоторые больше не верят в эту историю. «А камень?» — спросила Лайла, продолжая вышагивать по комнате. «Камень тоже должны были уничтожить», — сказал Кел. «После того, как запечатали двери, все реликвии Черного Лондона нашли и на всякий случай уничтожили». «Значит, не все», — заметила Лайла. Кел покачал головой. «Говорят, Белый Лондон взялся за дело с еще большим рвением, нежели мы. Ты должна понять, они боялись, что двери не выдержат. Боялись, что магия прорвется и истребит их. Во время чистки они не ограничились предметами и объектами. Они резали глотки всем, кого просто подозревали в том, что они владели магическими предметами из Черного Лондона. Или даже просто подержали их в руках». Кел показал пальцем на свой черный глаз. По слухам, некоторые ошибочно принимали метки Антарии за признаки испорченности и выволакивали их из домов посреди ночи. Было вырезано целое поколение, прежде чем люди поняли, что за неимением дверей связь можно поддерживать только через этих магов. Кел опустил руку. Но, разумеется, какие-то реликвии могли уцелеть. Он задумался над тем, как случилось, что камень оказался расколот. Возможно, владелец пытался спрятать, но у него почему-то не получилось, или кто-то его случайно нашел. «Камень не должен существовать, этого нельзя допустить. Это...» Лайла остановилась. «Зло?» Кел покачал головой. «Нет, это Витари. Думаю, он неплохой и нехороший, но это чистая энергия, чистая магия». «И никакой человечности», — сказала Лайла. «Никакой гармонии», — Кел кивнул. «Чистая магия, сила без баланса разрушает. Вред, который этот талисман способен нанести, оказавшись не в тех руках...» «В любых руках», — подумал он. «Магия камня — это магия разрушенного мира. Он не должен здесь оставаться». «Ладно», — вздохнула Лайла. «И что ты собираешься делать?» Хелл закрыл глаза. Он не знал, кто и как нашел камень, но понимал этот страх. Когда Келл вспомнил талисман в руках Холланда и представил в руках Атоса или Астрид, его затошнило. Его собственная душа жадно тянулась к нему, и это-то пугало Келла больше всего. Черный Лондон погиб из-за подобной магии. Какие ужасы принесет он оставшимся Лондонам, голодающему белому, процветающему красному или беззащитному серому? Нет, камень нужно уничтожить. Но как? Он не похож на другие реликвии. Его нельзя бросить в огонь или разрубить топором. Он выглядит так, как будто кто-то пытался это сделать, но из-за отломанного края камень не утратил своей мощи. Значит, если даже кому-то удастся его разбить, возможно, в результате окажется много осколков, каждый из которых будет самостоятельным оружием. Это не просто опасение. Камень обладал собственной жизнью и волей, и не раз это демонстрировал. Лишь сильная магия могла бы разрушить такой объект, но поскольку талисман и есть сама магия... Келл сомневался, что его вообще можно уничтожить. У Келла заболела голова, когда он понял, что если камень нельзя уничтожить, нужно от него избавиться. Отнести туда, где он не сможет причинить вреда. Есть лишь одно место, где он будет в безопасности и где все будут защищены от него. Келл знал, что нужно делать. Какая-то его частичка подозревала об этом с той самой минуты, когда камень попал ему в руки. «Место ему в черном Лондоне», — сказал он. «Я должен отнести его обратно». Лайла вскинула голову. «Ну как ты это сделаешь? Ты не знаешь, что от него осталось. А если бы и знал, ты же сам сказал, что этот мир изолирован». «Да, я не знаю, что от него осталось, но двери между мирами изначально были прорублены при помощи магии Антарии. С ее же помощью они были наглухо запечатаны. Поэтому вполне логично, что магия Антарии могла бы открыть их снова». Ну или хотя бы проделать лазейку. «Ты что, никогда туда не заглядывал?» — с вызовом спросила Лайла, и глаза ее заблестели. «Почему кто-нибудь еще этого не сделал? Знаю, ты редкая птица, но разве никому не было интересно? Неужели за столетия, прошедшие с тех пор, как вы заперлись от всех, ни одного Антари не обуяло любопытство, и он не попробовал туда сунуться?» Келл посмотрел на ее живое лицо и тихо порадовался за человечество. «Будь Лайла магом, она бы такого натворила!» Келлу, конечно, было любопытно. В детстве он и не верил, что Черный Лондон существует или существовал в реальности, ведь двери так давно были запечатаны. Какой ребенок не желал узнать, являются ли сказки на ночь правды или нет? Но если бы даже он захотел сломать печать, а он не хотел этого настолько, чтобы рискнуть переправиться на другую темную сторону, у него не было такой возможности». «Может, кому-то и хватало любопытства», — пожал плечами Келл, — «но одного его мало. Антари нужна, во-первых, кровь, а во-вторых, предмет из того места, куда он хочет попасть. А вещи из Черного Лондона были уничтожены». Лайла нахмурилась и медленно проговорила: «Но ведь это камень из Черного Лондона». «Из Черного Лондона», — эхом повторил Келл. Лайла показала на стену, сквозь которую Келл прошел в первый раз. «Значит, ты открываешь туда дверь и бросаешь камень, верно? Чего ж ты тогда ждешь?» Келл покачал головой. «Я не могу открыть дверь так просто». Лайла раздраженно фыркнула. «Ты же сказал, другие Лондоны находятся внутри», — начал объяснять он. На тумбочке у кровати лежала небольшая книга. Келл пролистнул страницы большим пальцем. «Миры похожи на листы бумаги, расположенные стопкой». Так он себе всегда это представлял. «Нужно двигаться по порядку». Он зажал пальцами несколько страниц. «Серый Лондон». Он отпустил одну страницу. «Красный Лондон» — отпустил вторую. «Белый Лондон» — отпустил третью. И «Черный» — Келл закрыл книгу. «Так значит, тебе нужно пройти насквозь», — сказала Лайла. Это звучало так просто в ее устах. Но на самом деле все было гораздо сложнее. В «Красном Лондоне» его искала королевская семья. И вдруг Холланд наложил заклинание принуждения еще на каких-нибудь головорезов. Оставшись без своих монет, Келл должен был разжиться еще какой-либо вещью, чтобы попасть отсюда в Белый Лондон. И даже когда он это сделает, вернее, если он это сделает, если предположить, что его тут же не схватят данные, и если предположить, что ему удастся взломать печать и открыть дверь в Черный Лондон, камень нельзя будет просто так туда кинуть. Двери устроены иначе. Келлу придется зайти вместе с ним». Он старался об этом не думать. «Ну что?» У Лайлы загорелись глаза. «Когда пойдем?» Чел поднял голову. «Ты никуда не пойдешь». Лайла прислонилась к стене как раз рядом с тем местом, где он не так давно прихватил ее руку деревом. «Я хочу пойти», — настаивала она. «Я не скажу тебе, где камень, пока ты не согласишься взять меня с собой». Кел сжал кулаки. «Холланд скоро очнется, освободится и снова пустится в погоню за нами. Иными словами, мне некогда с тобой играться». «Это не игры», — просто сказала Лайла. «Это шанс. Выход». Ее невозмутимость как ветром сдула, и на мгновение Кел увидел, что скрывала девушка. Нужду, страх, отчаяние. «Ты хочешь найти выход», — вздохнул он. «Но даже не представляешь, во что ввязываешься. Плевать, я хочу пойти». «Нет». Кел встал на ноги. У него немного закружилась голова, он оперся о кровать, пережидая слабость. Лайла издевательски усмехнулась. «Ты же еле стоишь. Куда тебе идти одному-то?» «Ты не можешь пойти, Лайла», — снова вздохнул он. «Только Антари могут перемещаться между мирами». «Это мой камешек, он не твой». «Сейчас мой. И ты же сам говорил, что это магия в чистом виде. Он творит волшебство. Он меня пропустит», — уверенно сказала девушка. «А что, если не пропустит?» — с вызовом спросил Кел. «Что, если он не всесилен? Что, если это просто побрякушка для мелких заклятий?» Но, похоже, она ему не поверила. Да он и сам до конца себе не верил. Он подержал в руках камень, почувствовал его силу, и она оказалась безграничной. Но Кел не хотел, чтобы Лайла ее испытывала вновь. «Никогда не знаешь наверняка. Мне рисковать, а не тебе». Кел уставился на нее. «Зачем? Почему?» Лайла пожала плечами. «Потому что я разыскиваемый преступник». «Ты не мужчина». Лайла вымученно улыбнулась. «Власти этого не знают, наверное, поэтому меня пока только разыскивают и еще не повесили». Кел не хотел этого так оставлять. «Почему ты так хочешь это сделать?» «Потому что я дура». «Лайла, потому что я не могу здесь оставаться», — зарычала она, стискивая кулаки. «Потому что я хочу посмотреть мир, пусть даже не свой, и потому что я спасу тебе жизнь». «Безумие», — подумал Кел. «Полное безумие. Она не пройдет через дверь, и если даже пройдет, если камень подействует, что дальше? Перенос вещей приравнивается к измене, и Кел был почти уверен, что закон распространяется и на людей, особенно преступников. Одно дело пронести контрабандой снежный шар или музыкальную шкатулку, и совсем другое — провести воровку. А пронести реликвию Черного Лондона раздался в голове Келу укоризненный голос. Он потер глаза и почувствовал на себе взгляд Лайлы. «Обитательница Серого Лондона в красном не место. Это слишком опасно, это безумие, и только безумец позволил бы ей...» Но в одном Лайла была права. Кел не чувствовал в себе достаточной сил, чтобы совершить все это в одиночку. Мало того, он этого не хотел. Он боялся предстоящего задания, хотя и не хотел в этом признаться. И боялся той участи, что ожидал его в конце. И кто-то ведь должен будет рассказать Красной Королевской семье, его матери, отцу и Раю о том, что произошло. Он не мог привести опасность к их порогу, но мог оставить там Лайлу, чтобы та все рассказала. «Ты ничего не знаешь об этих мирах», — сварливо сказал он. Его боевой задор иссякал на глазах. «Разумеется, знаю», — весело парировала Лайла. «Есть скучный Лондон, Лондон Келла, жуткий Лондон и мертвый Лондон», — перечислила она, загибая пальцы. «Вот видишь, я схватываю на лету». «Но ты человек», — подумал Кел, — «странный, упрямый, жестокий, но все-таки человек». За окном уже забрезжил свет, скудный и размытый дождем. Кел не мог оставаться здесь и выжидать. «Отдай мне камень», — сказал он, — «я возьму тебя с собой». Лайла сдержала резкий смешок. «Я не расстанусь с ним, пока мы не закончим». «А если ты не выживешь?» — вызывающе спросил Кел. «Тогда можешь обыскать мой труп», — фыркнула она. «Уверена, мне будет уже все равно». Кел в недоумении уставился на девушку. «Это бравада, только ширма, или ей, правда, нечего терять? Но у нее есть жизнь, а жизнь всегда можно потерять. Как она может ничего не бояться? Даже смерти?» «Ты боишься смерти?» — спросил его Холланд тогда в проулке. Кел боялся. причем всегда, сколько себя помнил. Он боялся того, что перестанет жить, существовать. Возможно, в мире Лайлы и верили в рай и ад, но в его мире верили только в прах. Им очень рано объяснили, что магия возвращается к магии, а земля к земле. Когда тело умирает, магия и материя разделяются, а человек, из которых он состоял, попросту исчезает. Не остается ничего. В детстве Келу снились кошмары, в которых он вдруг разваливался на части. Только что бежал по двору или стоял на ступенях дворца, а в следующую минуту рассыпался в воздухе пеплом. Он просыпался в холодном поту и тяжело дышал, а встревоженный рай тряс его за плечо. «Разве ты не боишься смерти?» — спросил он теперь Лайлу. Она удивленно взглянула на него, а потом покачала головой. «Смерть приходит ко всем», — просто сказала она. «Я не боюсь умирать, но я боюсь умереть здесь». Она обвела рукой комнату, таверну, город. «Лучше утонуть во время бури, чем плюхаться на мелководье». Кел посмотрел на нее долгим взглядом, после чего медленно кивнул. «Ладно». Лайла недоверчиво моргнула. «Что значит «ладно»?» «Можешь пойти со мной», — уточнил Кел. Лайла широко улыбнулась и взглянула в окно. «Солнце почти взошло», — сказала она. «И Холланд, скорее всего, нас уже ищет. Сможешь идти?» «Убить Антари и впрямь довольно трудно», — Кел кивнул, а Лайла натянула на плечи плащ и быстро засунула в кобуру оружие, словно опасаясь, что если замешкается, парень передумает. Кел лишь изумленно наблюдал. «Прощаться не хочешь?» — спросил он, показав на дощатый пол. Лайла задумалась, глядя на свои сапоги. «Нет», — тихо сказала она, и в ее голосе впервые прозвучала неуверенность. Кел не знал, насколько тесно переплетены судьбы Лайлы и Бэрона, но не стал поднимать эту тему или осуждать девушку. В конце концов, он и сам не планировал заходить во дворец, чтобы в последний раз повидаться с братом. Он сказал себе, что это слишком опасно и что рай его не отпустит, но правдой было и то, что Кел не смог бы заставить себя попрощаться. Он взял свою куртку, висевшую на стуле, и вывернул ее слева направо в рубиново-красную. В глазах Лайлы мелькнул интерес, но тут же погас. Она уже проделывала этот трюк сама, когда обшаривала карманы. «Как думаешь, сколько там всего курток?» — спросила она так просто, словно спрашивала о погоде, а не о сложном колдовстве. «Точно не знаю», — ответил Кел, порывшись в расшитом золотом кармане и вздохнув с облегчением, когда пальцы нащупали монету. «Порой мне кажется, что я уже все нашел, но иногда я натыкаюсь на что-то новое, а иногда теряю старое. Пару лет назад я обнаружил кошмарную куртку, серо-зеленую, короткую, с залатанными рукавами, но с тех пор она мне больше не попадалась». Он вытащил монету Красного Лондона и поцеловал ее. Именно из монет получались идеальные дверные ключи. В принципе, подошла бы любая вещь из этого мира. Большая часть одежды, которую носил Кел, была из Красного Лондона. Но монеты простые, тяжелые, надежные, успех с ними гарантирован. Он не мог все испортить, особенно когда от него зависела жизнь другого. Но она зависела, чтобы не утверждала Лайла. Пока Кел копался в одежде, Лайла пошарила по карманам, набрала горсть шиллингов, пенсов и фартингов и высыпала их на тумбочку возле кровати. Кел выбрал полпенни, чтобы заменить утерянный предмет Серого Лондона, а Лайла пожевала губу и уставилась на монеты, засунув руку во внутренний карман плаща. Повозившись там с чем-то, она вынула изящные серебряные часы и положила их рядом с грудой монет. «Я готова», — сказала она, отрывая взгляд от часов. «А я нет», — подумал Кел, набрасывая на плечи куртку и направляясь к двери. Его захлестнула новая волна головокружения, послабее, но она ушла быстрее предыдущей, как только он открыл дверь. «Подожди», — растерянно сказала Лайла. «Я думала, мы пойдем тем же путем, каким пришел ты, через стену». «Стены не всегда находятся там, где должны находиться», — ответил Кел. На самом деле, таверна в двух шагах была одним из немногих заведений, где стены никогда не сдвигались с места. Но это не делало ее безопасней. Таверна «Заходящее солнце» стояла на том же фундаменте в Красном Лондоне. Кел вел там дела, и именно там его, скорее всего, могли бы искать. «К тому же мы не знаем, кто или что», — поправил он себя, вспомнив нападающих, которые действовали по принуждению. «Ждет нас на той стороне». «Лучше подойти поближе к тому месту, куда мы направляемся», — пока мы туда не направились. Поняла?» Лайла ничего не поняла, но все равно кивнула. Они спустились по лестнице и оказались на маленькой площадке, от которой отходил узкий коридор с несколькими дверями. Лайла остановилась у ближайшей и прислушалась. Из комнаты доносился низкий ракочущий храп Бэрона. Лайла дотронулась до двери, затем протиснулась мимо Келла и, не оглядываясь, проскочила оставшиеся ступеньки. Откинув засов черного хода, она поскорее выбежала в проулок. Келл устремился за ней, но на улице остановился и поднял руку, чтобы запереть дверь. Услышав, как засов со стуком встал на место, он развернулся и увидел Лайлу. Та ждала, повернувшись к таверне спиной, словно ее настоящее уже стало прошлым. Его пора предать забвению. Второе. Дождь прошел, оставив улицы мрачными и сырыми, но, несмотря на мокрую землю и октябрьский холодок, Лондон начинал понемногу просыпаться. Воздух наполнялся грохотом трясущихся повозок, запахом свежего хлеба и дымом костров. Торговцы не спеша открывали двери и ставни магазинов, готовясь к деловому дню. Келл и Лайла шагали по пробуждающемуся городу в неярком свете зари. «Ты уверена, что камень у тебя в третий, наверное, раз?» — спросил Келл. «Да», — раздраженно ответила Лайла, скривив губы. «Если ты собираешься его украсть, не советую. Как только ты начнешь меня обыскивать с помощью магии или без, мой нож найдет твое сердце быстрее, чем твоя рука нащупает камень». Девушка сказала это с такой беспечной самонадеянностью, что Келл почти поверил ее словам. Но желания их проверить у него не возникло. Вместо этого он стал изучать окрестные улицы, пытаясь представить их такими, какими они были в другом мире. «Мы почти пришли. Куда?» — спросила она. «На Уитбери-стрит». Он переправлялся в районе Уитбери и раньше. При этом он оказывался возле своей квартиры в Рубиновых полях и мог оставить там свои новые приобретения, прежде чем явиться во дворец. Но важнее то, что ряд магазинов на Уитбери-стрит располагался не на той же улице, а в нескольких кварталах от Рубиновых полей. Келл давным-давно понял, что нельзя входить в мир в том самом месте, куда ты хочешь попасть. Если подстерегают враги, ты попадешь прямо к ним в руки. «В Красном Лондоне есть один трактир», — пояснил он, стараясь не вспоминать о том, как побывал там в последний раз, о начерченном заклятии и нападении трупах людей в проулке за трактиром, трупах, оставленных им самим. «Я снимаю там комнату, и в ней есть все необходимое, чтобы я мог открыть дверь в Белый Лондон». Лайла не обратила внимания на то, что он сказал «я» вместо «мы», а если обратила, не стала поправлять. Вообще-то девушка погрузилась в свои мысли, пока они петляли по лабиринту подворотен. Келл же то и дело озирался. «Я же не столкнусь там сама с собой?» — спросила Лайла, нарушив молчание. Келл взглянул на нее. «Ты о чем?» Она пнула валявшийся на дороге камень. «Ну, это же другой мир, так? Другой вариант Лондона. И там есть другой вариант меня?» Келл нахмурился. «Я никогда не встречал такую, как ты». Он не собирался делать ей комплимент, но Лайла восприняла это именно так и одарила его улыбкой. «Что мне на это ответить?» «Я одна в своем роде». Келл выдавил подобие улыбки, и она ахнула. «Что это у тебя с лицом? Улыбка исчезла. А что?» «Уже ничего», — сказала она, засмеявшись. Келл лишь покачал головой, он не понял шутки. Но как бы там ни было, эта болтовня развеселила Лайлу, и она тихо посмеивалась всю дорогу до Уитбери. Когда они свернули в симпатичный переулочек, Келл остановился на краю тротуара между двумя витринами. Одна принадлежала дантисту, а другая — цирюльнику. В Красном Лондоне это были торговец лечебными травами и каменотес. Если бы Келл прищурился, он бы различил след своей крови на кирпичной стене, прикрытой узким козырьком. Лайла пристально посмотрела на стену. «Это здесь твоя квартира?» «Нет, но здесь мы пройдем на ту сторону». Лайла сжала и разжала кулаки, он подумал, что девушка испугалась, но когда Лайла взглянула на него, глаза ее блестели, уголки рта приподнялись в улыбке. Келл сглотнул и шагнул к стене. Лайла подошла к нему, он замешкался. «Чего мы ждем?» «Ничего», — пробормотал Келл, просто... Он скинул с себя куртку и набросил ее на плечи девушки, словно магию можно было так обмануть, словно она не увидит разницы между человеком и Антари. Он сомневался, что его куртка что-то изменит. Камень либо пустит Лайлу, либо не пустит, но попробовать все же следовало. В ответ Лайла достала платок, который подарила ему, обчистив его карман, и забрала, когда он отключился на полу ее комнаты, и засунула в его задний карман. «Это еще зачем?» — удивленно спросил Келл. «Думаю, это правильно. Ты дал мне свою вещь, а я тебе свою. Теперь мы связаны». «Магия так не работает». Лайла пожала плечами. «Не повредит». Тил подумал, что она права. Достал нож и провел лезвием поперек ладони. Выступила узкая полоска крови. Он макнул в нее пальцы и начертил на стене линию. «Доставай камень». Лайла недоверчиво посмотрела на Келла. «Тебе он понадобится», — настаивал Келл. Она вздохнула и вытащила из-под плаща широкополую мятую шляпу. Лайла расправила ее, засунула руку внутрь, словно фокусник, и извлекла черный камень. Что-то внутри Келла сжалось, кровь вскипела, ему пришлось собрать все силы, чтобы не потянуться за талисманом. Он подавил порыв и впервые подумал, что, возможно, лучше вообще было не брать его в руки. Лайла крепко сжала камень, а Келл обхватил руку Лайлы и почувствовал, как талисман гудит даже сквозь ее кисть. Он постарался не думать о том, как камень пел для него. «Ты уверена?» — спросил он в последний раз. «Все получится», — заявил Лайла, но это прозвучало уже не так уверенно, как раньше. Скорее, она этого хотела, нежели в это верила. Келл кивнул. «Ты же сам говорил», — продолжила она, — «что в каждом из нас смешаны человеческая природа и магия. Значит, и во мне тоже». Она посмотрела ему в глаза. «Что сейчас будет?» «Не знаю», — честно сказал он. Лайла встала к нему вплотную, и он почувствовал, как колотится ее сердце. Как хорошо эта девушка умела скрывать страх. Он не был заметен во взгляде или на лице, но сердцебиение ее выдавало. Затем Лайла осклабилась, и Келл задумался над тем, что же она испытывала, страх или что-то совсем другое. «Учти, я не собираюсь помирать, пока не увижу», — сказала она. «Пока не увидишь что?» Девушка широко улыбнулась. «Все». Келл улыбнулся в ответ. Тогда Лайла поднесла свободную руку к его подбородку и приложила свои губы к его губам. Поцелуй был таким же мимолетным, как ее улыбка. «А это зачем?» — оторопело спросил он. «На счастье!» — усмехнулась она, прижимаясь плечами к стене. «Хотя у нас и без этого все получится!» Келл ошарашенно смотрел на нее пару секунд, а потом заставил себя повернуться к кирпичам, испачканным кровью. Крепче сжал руку девушки и поднес пальцы к метке. «Ас Оренсе!» — четко произнес он. Стена прогнулась, и странник, и воровка шагнули вперед и прошли насквозь. Третье. Бэрон проснулся от шума во второй раз за это утро. Шум в таверне — довольно обычное дело. Он есть всегда, в любое время суток, становясь то оглушительным, то еле слышным. Но от него все равно никуда не деться. Даже когда пивная закрыта, внутри никогда не бывает по-настоящему тихо. Но Бэрон знал все шумы, которые можно услышать в таверне, от скрипа половицы, треска дверей до свиста ветра, дующего сквозь сотни щелей в старых стенах. Бэрон знал их все. Но этот был чужой и необычный. Бэрон давным-давно владел таверной на стыке, как он сам называл про себя «скрипящее старое здание». За это время он привык к тем странностям, которые выносило на берег его жизни. Странности стали для него нормой. И хотя он сам в них не участвовал, так как попросту не испытывал никакого интереса или тяги к тому, что другие называли магией, у него постепенно развилось особое чутье. И Бэрон к нему прислушивался. Точно так же он прислушивался к шуму над головой. Тот был совсем негромкий, но неуместный, и отзывался в душе тоскливым чувством неправильности и далекой угрозы. Волосы на руках встали дыбом, а сердце всегда такое спокойное забилось угрожающе быстро. Звук повторился, и Бэрон узнал скрип старого деревянного пола. Он сел в кровати. Прямо над ним находилась комната Лайлы, но это были не ее шаги. Когда кто-то долго живет с тобой под одной крышей, ты начинаешь узнавать любой звук, не только голос, но и шаги, или как открывается шкаф. Поэтому Бэрон знал, как ступает Лайла, когда хочет, чтобы ее услышали, и как она ступает, когда этого не хочет. Но это было ни то, ни другое. К тому же первый раз он проснулся сегодня от шума, когда Лайла и Келл уходили. Бэрон не попытался остановить девушку, он уже давно понял, что это бесполезно, и решил стать просто надежной гаванью, куда она всегда могла возвратиться, что Лайла неизменно и делала. Но если это не Лайла ходила по комнате, то кто же? Бэрон вскочил на ноги. Пугающее чувство неправильности усилилось. Он натянул на плечи подтяжки и надел ботинки. На стене у двери висел дробовик, заржавевший от того, что им долго не пользовались. Если внизу назревали беспорядки, обычно хватало громадной фигуры Бэрона, чтобы их подавить. Но сейчас Бэрон схватил ружье за ствол и вынул его из подставки. Распахнул дверь, поморщившись от скрипа, и направился по лестнице к комнате Лайлы. Он знал, что красться бессмысленно, он никогда не был пушинкой, и когда поднимался, ступени громко скрипели под его сапогами. Добравшись до невысокой зеленой двери наверху лестницы, он замялся и приложил ухо к филенке, но ничего не услышал. На краткий миг он засомневался, подумал, что, может, слишком чутко спал после ухода Лайлы, и из-за тревоги ему просто приснилось что-то опасное. Бэрон с облегчением выдохнул и собрался уже вернуться назад, но вдруг услышал звон падающих монет, и все сомнения тут же исчезли. Он распахнул дверь, подняв дробовик. Лайлы и Келла не было, а у открытого окна стоял какой-то человек, покачивая на ладони серебряные карманные часы Лайлы. Лампа на столе испускала странный бледный свет, из-за которого странный гость казался каким-то бесцветным. Пепельные волосы, бледная кожа, выцветшая серая куртка. Когда он перевел взгляд с часов на Беррона, казалось, совершенно не смутившись оружия, хозяин таверны увидел, что один глаз у него зеленый, а другой черный, как смоль. Лайла описала ему этого человека и назвала его имя. «Холланд». Недолго думая, Беррон взвел курок и разрядил дробовик с оглушительным грохотом, от которого зазвенело в ушах. Но когда дым рассеялся, оказалось, что бесцветный человек стоит на том же месте, целый и невредимый. Бэрон вытаращился на него в недоумении. Воздух перед Холландом слабо поблескивал, и лишь несколько секунд спустя Бэрон догадался, что это дробинки. Крохотные металлические шарики медленно притормозили перед грудью Холланда, а затем посыпались на пол, точно град. Не успел Бэрон сделать второй выстрел, как Холланд шевельнул пальцами, и ружье, вырвавшись из рук хозяина таверны, пролетело через всю тесную комнатку и ударилось о стену. Бэрон бросился за ним, или точнее собрался броситься, но тело не послушалось. Оно приросло к полу, но не от страха, а от чего-то посильнее. Из-за магии. Бэрон попытался пошевелить конечностями, но их сковала немыслимая сила. «Где они?» — спросил Холланд низким, холодным и глухим голосом. По вискам Бэрона скатились капельки пота, он боролся с магией, но это оказалось бесполезно. «Ушли?» — тихо выдохнул он. Холланд нахмурился и достал из-за пояса изогнутый нож. «Я заметил». Он пересек комнату мерными шагами и приставил клинок к горлу Бэрона. Он был очень холодный и очень острый. «Куда они ушли?» От Келла пахло лилиями и травой, а от Холланда — пеплом, кровью и металлом. Бэрон встретился взглядом с магом. Его глаза были так похожи на глаза Келла, и при этом совершенно другие. Заглянув в них, Бэрон увидел злобу, ненависть и боль. «Ну и?» — спросил Холланд. «Без понятия», — сказал Бэрон. «И это была правда. Он мог лишь надеяться, что они ушли далеко». Уголки рта Холланда опустились. «Неправильный ответ». Он полоснул ножом, и Бэрон почувствовал, как на горле вспыхнула горячая полоса. А потом перестал чувствовать вообще.